Леон Фейхтвангер. Мудрость чудака или смерть и преображение Жан-Жака Руссо. Роман, перевод с немецкого. Собрание сочинений в 6 томах, том 6, книга 1. Москва, художественная литература, 1991 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Роман «Мудрость чудака» или «Смерть и преображение Жан-Жака Руссо» завершает цикл романов, посвященных эпохе Великой Французской революции, своеобразную трилогию, в которую входят «Лисы в винограднике» и «Гойя». Впервые именно здесь, в романе о великом просветителе Руссо 1712-1778 годы, изображены непосредственно события революции, восставший народ, творящий историю. Публикация романа в 1952 году сразу же возбудила большой интерес и одновременно вызвала споры. Сомнения и возражения читателей и критиков прежде всего относились к тем главам романа, где изображена жена Руссо, Тереза Левассер, и особенно та роковая роль, которую она якобы сыграла в гибели Руссо. При этом произошло любопытное совпадение. Почти одновременно с романом Фейхтвангера в Берлине был издан роман Ганса Вилле «Спутница жизни», посвященный именно Терезе Левассер, изображавшей ее как преданную подругу великого писателя. На страницах известного библиографического журнала ГДР «Биржевой листок немецкой книжной торговли» развернулся оживленный обмен мнениями о романе Фейхтвангера в декабре 1953 года, март 1954. В ответ на письмо одного из читателей, опубликованное в журнале, Фейхтвангер дал свои разъяснения. Возникшие споры он связывает прежде всего с общим вопросом о соотношении исторического романа и документальной истории. Романист, по мнению Фейхтвангера, имеет свои задачи, отличные от задач историка, и сталкивается с особыми трудностями, когда воссоздает ту или иную эпоху. В связи с этим Фейхтвангер напоминает о том, что он написал в послесловии к роману «Лисы в винограднике». Что касается образа Терезы Левассер, то писатель действительно изобразил ее моложе своих лет. На самом деле Тереза родилась в 1721 году, а молодого Жерардена представил одним из ее любовников, что не находит подтверждения в исторических материалах. Но писатель решительно возражает, когда его упрекают в искажении облика Терезы. Сама по себе характеристика подруги Руссо, по словам Фейхтвангера, полностью соответствует воспоминаниям тех, кто знал ее близко, и свидетельствам таких выдающихся современников, как Дидро, Вольтер, Гримм. «Я не знаю книги Вилле», — писал Фейхтвангер, «но я не могу себе представить, чтобы ему удалось убедительно обосновать какими-либо историческими документами свою попытку спасти честь Терезы». Фейхтвангер опирался главным образом на большой фактический материал, приведенный в исследовании французского ученого Густава Ленотра «Конец Терезы Левассер», Париж, 1926 год. Насильственную смерть Руссо, как ее изображает писатель, нельзя считать установленным фактом, однако версия эта не является плодом только художественного вымысла. В названной работе Ленотра, в частности, отмечено, что общепринятый взгляд на причины смерти Руссо базируется на показаниях единственного свидетеля, Терезы. Другие свидетельства разноречивы, слышали крик, даже выстрел, распространялись слухи о самоубийстве и тому подобное. Когда владелец поместья Жерарден появился в домике Руссо, он уже не застал его в живых и опять-таки полностью доверился рассказу Терезы. Можно согласиться с Фейхтвангером в том, что маркиз Рене Луи Жерарден, предоставивший великому писателю последнее убежище, меньше всего был склонен к объективному расследованию всех этих слухов. В связи с этим заслуживает упоминания брошюра, изданная его сыном Станиславом Жерарденом. Уже в конце жизни под таким заглавием «Послание Станислава Жерардена», адресованное Мюссе Патте по поводу смерти Жан-Жака Руссо. Эрменон Виль, 8 июня 1824 года. Знаменателен уж сам факт, что Жерарден вынужден был вернуться к событиям полувековой давности и вновь доказывать, что Руссо умер естественной смертью при обстоятельствах, которые были сообщены Терезой. Биографы XIX века продолжали не доверять этому свидетельству. В мемуарах Станислава Жерардена «Париж, 1828 год», изданных посмертно, вновь подробно изложена история смерти Руссо в опровержении доводов его биографа Мюссе Патте и предположений мадам де Сталь, известной французской писательницы начала XIX века, считавшей, что Руссо покончил жизнь самоубийством. Кстати, в этих мемуарах дана весьма нелестная оценка поведения Терезы Левассер после смерти Руссо. Жерарден сообщает здесь кратко о связи ее с одним из слуг отца, англичанином Джоном, которого пришлось удалить из Эрменонвилля. У Фейхтвангера он носит имя Николас. О том, насколько распространены были разные легенды о смерти Руссо, можно судить и по книге Александра Ивановича Герцена «С того берега». В первой ее главе Герцен передает разговор, услышанный около дома Руссо в Монмаранси. Говорят, что он даже ускорил минуту покоя. На этот раз Сократ сам осудил себя на смерть за грех сознания, за преступление гениальности. Там же весьма неодобрительно говорится о Терезе, которая стягивала жизнь Руссо в узкую подозрительность, в мещанские пересуды и кончила тем, что рассорила его с последними друзьями. Разумеется, значение исторического романа не определяется абсолютной точностью отдельных фактов, в нем изображенных. Один из участников дискуссии на страницах биржевого листка Хельмут Рудольф справедливо отметил, что создание образа Терезы отнюдь не является главной проблемой романа. Правдивость романа в изображении социального прогресса, в мастерской передаче того, как переплетались идеи Руссо и ход революционных событий. Описание пребывания Руссо в Эрмононвилле составляет как бы развернутую экспозицию романа, завершающуюся гибелью Руссо. Эти бытовые картины, нарочито подчеркнутая непривлекательность будничной прозы, окружавшей великого мыслителя, вот почему так подробно выписан образ Терезы, нужны мастеру исторического романа для того, чтобы тем контрастнее и ярче подчеркнуть величие и славу Руссо, преображение его идей в потоке революционных событий. Существенно важен для всей концепции романа образ Фернана Жерардена. Здесь еще менее обоснованы попытки критиковать Фейхтвангера за отступление от исторических фактов. Например, высчитывать, сколько лет было младшему Жерардену в год смерти Руссо и в начале революции и так далее. Перед нами художественный образ, весьма актуальный прежде всего для XX века, образ человека, порывающего со старым миром и проходящего нелегкий путь приобщения к новому. Естественно, что писатель обратился к историческому Жерардену, но важнее, чем отдельные детали, были для него приметы эпохи, отразившиеся в истории этого семейства. Характерно, например, что старший из Жерарденов, маркиз Рене Луи, 1735-1808 годы, опубликовал во время революции рассуждение о необходимости волеизъявления народного для ратификации законов. Его сын Луи Станислав, 1762-1827 годы, был депутатом и председателем законодательного собрания, 1792 год, выезжал с дипломатическим поручением в Англию, вернулся в Париж в январе 1793 года, был арестован, освобожден уже после 9-го термидора, занимал ряд постов при консульстве империи. Его младший брат Александр Луи, 1776-1855 годы, находился на военно-морской службе, в том числе в заморских владениях Франции в Сан-Доминго, позднее принимал участие в наполеоновских походах в Германию, Италию и Россию. Так, по-разному, члены семейства Жерарденов были вовлечены в ход современных событий, и образы, нарисованные Фейхтвангером, понятны в свете именно этого главного факта. Биографические детали писатель группирует в соответствии с своим основным замыслом, ярче и полнее передать приметы времени и отражение в жизни героев величия, переживаемой ими эпохи. Образ Фернана Жерардена поэтому собирательный образ, не совпадающий полностью ни с одним из реальных Жерарденов. Общим замыслом романа определяются эти отступления от хронологии и перегруппировка событий, которые имеют место в финале романа. В романе Фейхтвангера изображена церемония перенесения праха Руссо, во время которой Робеспьер произносит речь. Эта речь очень важна для понимания замысла Фейхтвангера. В ней выразительно раскрывается главная для него тема – Руссо и революция. Но дело в том, что торжественное перенесение праха Руссо в Пантеон состоялось спустя 2,5 месяца после Термидора, 11 октября 1794 года. На празднике в полном составе присутствовал конвент, но Робеспьера уже не было в живых. Он был казнен 27 июля 1794 года. Более того, в речи председателя конвента Камбасареса некоторые цитаты из Руссо звучали полемически, были направлены против Робеспьера. Вымышленная Фейхтвангером речь Робеспьера составлена на основе многочисленных высказываний последнего о Руссо и в этом смысле отражает позицию якобинцев. Нетрудно объяснить, почему Фейхтвангеру понадобилось такое отступление от фактов. В романе о посмертной славе Руссо невозможно было умолчать о таком событии, как перенесение праха Руссо. Но Фейхтвангер прекрасно понимал, что подлинным революционным руссоистом был Робеспьер и его соратники, а не термидорианцы. Перенесение праха при якобинцах не состоялось не потому, что кто-либо сомневался в великих заслугах Руссо, но в конвенте сначала возникли разногласия о том, что более достойно памяти Руссо – перенести его в Пантеон или превратить в национальную святыню остров Тополей в Эрмерон-Вилле, где Руссо был похоронен. Решение о перенесении праха было вынесено конвентом 14 апреля 1794 года, то есть при Робеспьере, и разработка плана была поручена Комитету по народному образованию. 24 мая 1794 года этот вопрос снова обсуждался в конвенте. 8 июня состоялся по инициативе Робеспьера праздник Верховного Существа, который был тоже связан с культом Руссо. Подготовка этого праздника на какое-то время замедлила организацию перенесения праха. Таким образом, фактические неточности в романе по-своему очень обоснованы, продиктованы идейным и художественным замыслом. Роман публикуется по тексту издательства «Аувбау».